Франциска обязательно должна будет завершить свой обход. Посидите тут подольше, она непременно появится. Успокоил меня голова и отошел вглубь бара. То ли явится, то ли нет, проворчал Денис. Хорошо, хоть ты пришел, есть с кем выпить. Терпеть не могу пить в одиночку. В одиночку пьют только алкоголики, ты меня понимаешь? Что до меня, так я могу пить, а могу и не пить. Я сюда за доброй компанией и хожу. Я тебя хорошо понимаю, заверил я Дениса. А Фрэнки, конечно, перебирает в последнее время. Есть на то причина. Ты имеешь в виду эту, как ее по имени, которую прирезали? Ее самую. Жуткое дело, ничего не скажешь. Фрэнки была сама не своя, когда я с ней разговаривал пару часов тому назад. Убита горем? Денис задумался. Взвинченная какая-то. Ее мужа, говорит, отпустили без всякого наказания. Ну, того самого ветеринара, или кто он там? Кажется, дантист. Какая разница? Я, говорит, должна что-то сделать. Кто ее знает, может, уж пропустила с утра парочку-другую. Ты видел, как она накачивается? Еще бы. Женщина не может выпить и держать себя в руках. Ну, хотя бы как ты или я. Натура у них такая. Был в его словах намек, или его не было. Я приступил к делу, подозвал голову и заказал коктейль Денису и кофе себе. Когда бармен занялся своим делом, я обернулся к Денису. Голова только что назвал ее Франциской. Да, такое у нее имя, Кен. Франциска Акерман. Но все называют ее Фрэнки. Ну и что? Я силился вспомнить. Начал я, неопределенно махнув рукой. Как голову зовут? Ты случайно не знаешь? «Вот дерьмо! Память отшибла, а ведь знал, ей-богу, знал!» Навряд ли родители его так прозвали. Что это за прозвище для малыша? Да уж, не наградили бы его таким имечком. В детстве и у него полно волос было, когда на свет появился. И то больше волос имел, чем сейчас. Сидим, заказываем коктейли и понятия не имеем, как зовут этого бедолагу Денис. «Чудно, что ты подумал об этом, Кен!» Денис поднял бокал, осушил его. «Какого черта? Пей, закажем по новой и спросим, кто он, дьявол его забери! Или кем он, дьявол его забери, себя воображает! Идет!» Одним заказом дело не обошлось. А у меня началась своего рода кофейная лихорадка, к тому времени, когда мы наконец выяснили, что голову зовут Томас, а фамилия его Коркуран, и он живет неподалеку отсюда. По пути в туалет я отыскал его телефон по справочнику и выяснил, что он живет на Восточной 28-й улице. Я набрал номер, выслушал 12 долгих гудков. Трубку никто не снимал. Я глянул через плечо, убедился, что никто не обращает на меня внимания, и вырвал лист с телефоном головы. Он мне еще пригодится. «У нее подружка есть?» — спросил Денис, когда я вернулся. «У кого?» «Ты, наверное, девчонке звонил. Вот я и спрашиваю, есть ли у нее подружка?» «Ах, вот как. Насчет подружки не знаю. А врагов у нее нет». «Отлично, Кен. А знаешь, пари держу, что в детстве его звали Корки». «Кого?» «Голову. Его фамилия Коркуран. Наверняка ребятишки прозвали его Корки. Как ты думаешь?» «Наверное». «Вот дерьмо. Допивай, спросим бездельника». «Эй, Корки, поди сюда, бездельник этакий!» Я положил руку на плечо Денису. «Я пас, мне надо кое-кого повидать». И с этими словами я протянул бармену деньги. «Понятно, у нее нет врагов. Ну а если найдется подружка, притащи ее сюда, ладно? Я еще посижу, может, Фрэнки заглянет, выпьет пару рюмок. Но я в любом случае тут на якоре». «Хорошо, может, еще увидимся, Денис?» «Да я буду тот, куда мне еще податься?» Дом, где жил голова, был 12-этажный, довоенный, с вестибюлем в стиле ар-деко и привратником, воображающим себя святым Петром. Притаившись у дома напротив, я убедился, что привратник не пускает непрошенных гостей. Он каждый раз осведомляется у жильца, хочет ли тот принять посетителя. Я хотел было выдать себя за нового жильца, но его повадка не оставляла надежды на успех. К тому же я сомневался, что у меня сейчас хватит самоуверенности для столь рискованного дела. Кирпичное здание справа насчитывало 5 этажей, а здание слева — 14. Но с учетом странного суеверия, свойственного нью-йоркским торговцам недвижимостью, оно было всего на этаж выше того, где жил бармен. В этом доме тоже был привратник, но он, видимо, не обучался самонадеянности, как его собрат из соседнего дома. И мимо него я прошел бы без всяких хлопот и в тюремной полосатой одежде. Но сначала мне нужно было узнать, в какой квартире живет голова. И, представившись гостем, я осмотрел, какую кнопку домофона нажмет привратник. На звонок никто не ответил, а я удостоверился, что голова живет в квартире 8Х и что его нет дома. Я дошел до угла, вернулся и проскользнул мимо привратника соседнего дома. Кивок, улыбка, брошенная вскользь. «Славный вечерок, не правда ли?» И он согласился, что славный, не отрывая глаз от газеты. Доехав на лифте до последнего этажа, я прошел еще один лестничный пролет вверх и вышел на крышу дома. На крышах Манхэттена любят гулять астрономы-любители, влюбленные пары и садоводы, выращивающие там деревья и цветы. Благодарение Богу, это была пуста. Я подошел к краю, уставился в темноту. До крыши соседнего дома было футов 12 вниз. Пройти такое расстояние по прямой — сущий пустяк, а вот одолеть его прыжком куда труднее. Впрочем, могло быть и хуже. Если бы между крышами был проем, то тогда я не стоял бы здесь. Должно быть, я потерял несколько минут, собираясь с духом. Ничего нового для меня в этом деле не было. Если у тебя боязнь высоты, и ты не можешь ее одолеть в экстремальном случае, профессия взломщика не для тебя, мой мальчик. Я подошел к самому краю и прыгнул. Приземлился, не разводя ног, и, конечно, ощутил боль. Я несколько раз глубоко присел, убедиться, что ноги еще целы, и только тогда сделал глубокий выдох. Потом подошел к двери, ведущей в здание. Она оказалась заперта изнутри. Но это для меня самое легкое из всех проблем. Замок в двери головы тоже был не особенно хитрый. Я уже взялся было за дело, когда из двери напротив, в глубине холла, вышел пожилой человек и направился в мою сторону. Держу пари, я узнал его. В рекламных роликах такие всегда обращаются к фармацевтам за советом по поводу небольшого нарушения. Я постучал в дверь и произнес, нахмурившись: «Да, это я, дружище. Так ты откроешь, наконец, дверь или нет?» Мне, разумеется, никто не ответил. «Ну ладно», — продолжал я, — «только побыстрее, пожалуйста, ладно?» Поймав взгляд проходившего мимо джентльмена, я закатил глаза всем своим видом, изображая возмущение. «Душ, видите ли, принимает», — сказал я, — «а я стой тут и жди, пока он вытерется и напялит на себя что-то». Он сочувственно кивнул и торопливо прошел мимо, уповая на то, что все свои прочие огорчения я оставлю при себе. Как только он свернул за угол, я вытащил из кармана связку отмычек. Работа заняла меньше времени, чем рассказ о ней. Замок был пружинный, который срабатывает автоматически, когда дверь закрывается. Хозяин даже не потрудился запереть ее на ключ. Так что я отодвинул задвижку стальной пластиной и толкнул дверь. Проскользнув в квартиру, я прикрыл дверь и запер ее понадежнее хозяина. Потом пошарил рукой по стене в поисках выключателя. На сей раз я не прихватил резиновых перчаток, но это меня мало беспокоило, потому что я не собирался ничего красть. Мне нужны были только вещественные доказательства, и попадись они мне, я бы их оставил на месте и постарался бы привлечь к ним внимание полиции. Уж я бы нашел какой-нибудь хитрый способ. А если бы мне совсем повезло, я бы обнаружил здесь свой дипломат с драгоценностями. В этом случае я прихватил бы его с собой, а несколько особо приметных украшений спрятал бы в разных местах этой же квартиры, чтобы Тодрас или Нисуондар нашли их без особого труда. Но, скорее всего, если голова действительно убийца и вор, он припрятал побрякушки где-нибудь в другом месте, где мне их не отыскать, а вовсе не в своей квартире, оставленной почти не запертой. Оценивая обстановку, я одновременно вел поиск. Работа относительно нетрудная, потому что квартира была маленькая, не намного больше, чем у Джиллиан, зато с меньшим количеством мебели. У головы были диван-кровать из некрашенной березы, комод из красного дерева с разностильными ручками, купленный, очевидно, по случаю, удобное кресло и пара стульев. В глубине за символической портьерой из деревянных бусин размещались плита, кухонная раковина и холодильник. Квартира была не прибрана. На работе бармены отличаются особой аккуратностью. Я, бывало, часами наблюдал, как тщательно они протирают бокалы и непременно ставят все вещи на свое место, из чего я сделал заключение, что они по натуре педанты. Квартира головы освободила меня от этой иллюзии. Грязные вещи валялись повсюду. Кровать была не застелена. Создавалось общее впечатление, что его приходящая домработница скончалась много месяцев назад, и он пока еще не нашел новую. Но я продолжал свой поиск. Сначала проверил кухню. Ни холодных банкнот в холодильнике, ни горячих бриллиантов в духовке. В холодильнике замороженные полуфабрикаты, а плита покрыта грязью и забрызгана затхлым, застывшим жиром. Я поторопился закончить осмотр и перешел в комнату. В ящиках беспорядочно были свалены насильные вещи. Гардероб бармена составляли главным образом джинсы разной степени изношенности и тенниски, среди которых было много фирменных из бара «Паучий зал». Попадались и футболки с надписями, рекламирующими другие питейные заведения, начинания и стиль жизни. Один ящик был забит презервативами, всевозможными изделиями из секс-шопа, вибраторами, стимуляторами, резиновыми и кожаными предметами непонятного назначения. Можно было только догадываться об их специфических свойствах. Драгоценностей не было и в помине, как и зубоврачебного инструментария фирмы Силникер. Ничего ценного на глаза не попадалось. Перед тем, как забраться сюда, я прикинул, даже если голова не замешан в убийстве, мне удастся извлечь кое-какую выгоду из своего визита. Дело принимало такой оборот, что мне могут понадобиться деньги либо на адвоката, либо на билет в Терра-дель-Фуэго или другое отдаленное место. Когда открываешь дверь без ключа, всегда ждешь осязаемую материальную компенсацию за хлопоты. Увольте, я не любитель. Для меня это не искусство ради искусства. Увы, надежды не оправдались. У головы имелся портативный телевизор, радиоприемник на комоде и фотоаппарат. Такая добыча согрела бы сердце жалкого наркомана, забредшего сюда ненароком, в надежде отыскать пакетик с героином. Но я бы не унизился до подобного хлама. В верхнем правом ящике комода я нашел небольшую сумму денег, чаевые, наверное, и тут же компенсировал себе затраты на спиртное в баре плюс чаевые. По правде говоря, я даже остался в выигрыше. Денег там было долларов 150 или больше, в купюрах по одному 5 и 10 долларов. Я сложил их в аккуратную пачку и сунул в карман брюк. Не бог весть что, конечно, но я всегда из принципа забираю чужие деньги. Мелочи валялась масса, но ее я оставил в ящике. Надо же, черт возьми, соблюдать какие-то моральные нормы. Хватит. Можно, конечно, проинвентаризировать каждую ерунду в общем хламе, но чего ради? Я открыл стеной шкаф, бегло просмотрел пиджаки и пальто. И вдруг приметил на верхней полке нечто такое, что заставило мое сердце дрогнуть, остановиться, похолодеть. Словом, вы меня понимаете. Там лежал мой дипломат. Не мой. Мой был из первоклассной замши, а этот из кожи, черный, сверкающий. Можете представить себе мое разочарование, когда я увидел, что это не мой дипломат? На какое-то мгновение я, став обладателем драгоценностей, был близок и к разгадке тайны убийства Кристал Шелдрейк. Но иллюзия рассеялась, и надо начинать все сначала. Естественно, я снял с полки дипломат и нехотя открыл его. Естественно, я был несказанно удивлен, обнаружив, что он плотно набит деньгами. Купюры были уложены в пачки в дюйм толщиной и перетянуты посередине полосками плотной бумаги темно-желтого цвета. Пачки лежали боком, и я не мог определить их номинал. Они могли быть с равным успехом и долларовые, и стодолларовые. С минуту я только глазел на них и удивлялся. Потом вытащил одну пачку и увидел, что купюры 20-долларовые, и в пачке их штук 50, не меньше, то есть 1000 долларов в одной пачке. Я проверил несколько других пачек, там тоже были двадцатки, новенькие и хрустящие. Стало быть, в дипломате 100 000 долларов или даже 250 000? Что это? Выкуп? Плата за наркотики? В сделках такого рода расплачиваются старыми купюрами. Тайная биржевая сделка, продажа недвижимости за наличные без уплаты налога. Но как все эти догадки увязать с головой, барменом, живущим в неприбранной квартирке, почти без всякой меблировки, которую он к тому же не потрудился даже запереть на ключ? Я принялся внимательно разглядывать сами купюры, потом вытащил 10 новеньких двадцаток из пачки и положил в свой бумажник. Остальные засунул в дипломат и закрыл его. Потом положил его чаевые обратно в ящик, где они лежали. Я сунул его деньги в карман вместе со своими, не пересчитав их, но голова их тоже навряд ли пересчитывал. Я вернул ему около 100 долларов, потом подумал и добавил одну из двадцаток из его коллекции в верхнем левом ящике. Потом намеренно бросил еще одну двадцатку за комод, где ее легко будет найти. Засунул третью на полку стенного шкафа, а четвертую в поношенные ковбойские сапоги, стоявшие внизу. Чисто сработано. Я выключил свет, вышел из квартиры и закрыл за собой дверь. Потом спустился на лифте в вестибюль, и привратник пожелал мне приятно провести вечер. Я ограничился сдержанным кивком. Ступни еще ныли от боли после прыжка, и виноват в этом был, конечно, он. Не успел я выйти на улицу, как тут же подкатило такси. Случается порой, что все вдруг складывается как нельзя лучше. В Нью-Йорке автоматические камеры хранения найдешь повсюду, в метро, на вокзалах. Я подъехал к автовокзалу на 8-й авеню. Открыв дверцу бокса, сунул туда дипломат, потом кинул 2 монеты по 25 центов в пас, закрыл дверцу, запер ее на ключ, а ключ прихватил с собой. Нелепо было бы таскать с собой такую сумму наличными, но, наверное, еще нелепее оставить ее здесь, в общественном месте. Впрочем, совсем уж дико везти ее в Сохо. Бог свидетель, я не имел желания возвращаться туда. Еще совсем недавно я симулировал сердечный приступ, чтобы удрать от Уолтера Игнатиуса Грабова. И вот теперь я снова искушаю судьбу и сую голову в пасть льва. Я внушал себе, что вся эта затея не так уж и опасна. Окажись Грабов дома, он нажмет кнопку домофона после моего звонка. И тогда я круто разворачиваюсь и даю ходу. А скорее всего его дома нет, потому что сейчас субботний вечерок. И Грабов художник, а все художники норовят уйти в такое время из дома и промочить где-нибудь горло. Может быть, он ушел на вечеринку с приятелями, или закладывает заворотник в баре на Брум-стрит, или наслаждается калифорнийским вином в обществе какой-нибудь особы женского пола. Правда, его подружка Кристал погибла, и, возможно, Грабов в одиночку поминает ее в темноте, попивая дешевую пшеничную водку и не откликаясь на звонки. Он все больше мрачнее пьет водку в своем уголке. А в это время я, открыв замок, влетаю, точно муха в паутину, в его гостиную. Неприятная мысль. Она не покидала меня, пока я звонил и звонил, не получая ответа. Замок входной двери был чертовски хорош, а металлическая обивка косяка в том месте, где он соприкасался с дверью, мешала применить рычаг и отодвинуть задвижку. Но ни один замок не дает той надежной защиты, которую обещают производители. Мало-помалу он перестал показывать мне язык. Я поднялся по лестнице на второй этаж. Из квартиры жильца, устроившего дома оранжерею, доносилась рок-музыка, заглушаемая голосами множества гостей. Проходя мимо его двери, я уловил характерный запах марихуаны. Ее дым вполне гармонировал с тихой музыкой и приглушенными голосами. Я поднялся еще на один этаж и приложил ухо к двери Грабова. Но ничего, кроме музыки, доносившейся снизу, не услышал. Встав на четвереньки, не увидел и света внизу. Возможно, Грабов был сейчас среди других гостей, в нижней квартире, ловил кайф от наркотика, постукивал ногой в такт музыке и рассказывал собравшимся про психа, которого он прищучил в малом холле сегодня днем. А псих тем временем напряг все свои силы и открыл дверь. Надо сказать, дверь у Грабова была превосходная, и запирал ее отличный полицейский замок с секретом. Такая конструкция включает массивный стальной засов, вертикальный штырь которого уходит в металлическую пластину, прибитую к полу. Такую дверь не вышибешь и ломом не возьмешь. Она и в самом деле надежна. Но, увы, главное в замке — цилиндр. У Грабова цилиндр был относительно простой. Репсон с пятью цапфами и фланцами, чтобы уберечь его от взломщиков. А зачем взламывать замок? Я пощекотал его отмычками, объяснился с ним на пальцах. Он изображал воплощенную невинность, а я был Дон Жуаном. И кто, по-вашему, выиграл этот раунд? Грабов жил и работал в одной огромной комнате. Его жилые зоны — спальня, кухня, гостиная и мастерская — напоминали островки в океане свободного пространства. Гостиная состояла из дюжины секционной мягкой мебели с роскошной обивкой из коричневого плюша и пары низких журнальных столиков. Спальня из огромной кровати с наброшенной на нее овечьей шкурой. Возле кровати на полу лежали такие же коврики. Стена, возле которой стояла кровать, была из кирпича, окрашенного в более насыщенный желтый цвет, чем те самые бумажные полоски из оберточной бумаги, стягивавшие пачки 20-долларовых купюр. На стене висели щит, два скрещенных копья и несколько деревянных масок. Похоже, они были привезены из Океании, Новой Гвинеи или Новой Ирландии. Я бы не возражал, если бы они переместились на мою собственную стену. Я бы не возражал получить их стоимость в денежном выражении на аукционе в парк Берниет. Кухня у Грабова была как игрушка. Большая плита, холодильник со встроенным в дверце автоматом, выдававшим кубики льда, морозильная камера, двойная раковина из нержавеющей стали, посудомоечная машина, сушилка. Кухонная посуда из меди и нержавеющей стали была подвешена на чугунной полке с крючками. Мастерская была прекрасно оснащена. Два длинных стола, один высокий по грудь, другой обычный, пара стульев и табуреток, оборудование для печати, печь для обжига керамических изделий. На стальных стеллажах от пола до потолка аккуратно расставлены банки с красками, химикалии, инструменты и всевозможные приспособления. Тут же находились ручной печатный станок и две коробки самой лучшей тряпичной бумаги, идущей на изготовление бон, облигаций. Я открыл дверь примерно в 10:15. И минут 20 у меня ушло на осмотр квартиры. Я там не нашел людей, живых или мертвых, дипломатов, ни из замши, ни из кожи, ни из чего-нибудь еще, ювелирных украшений, если не считать непарных запонок и зажимов для галстука, денег, кроме пригоршни мелочи, которую я нашел и оставил на тумбочке возле кровати, картин, самого Грабова либо другого художника. Произведение искусства, помимо изделий из океаний, висевших на стене. Я нашел две медные пластины с тончайшей гравировкой, размером 2,5 на 6 в деревянной печатной форме. Ключ, похожий на сейфовый. Подставку для карандашей из великолепного тисненного красного софьяна. Но в ней стояли не карандаши, а различные инструменты из высококлассной легированной стали с шестигранными ручками. Я ничего не взял с собой из квартиры Уолтера Грабова. 2-3 предмета я намеренно переставил с привычного места в другое и поместил там и сям несколько новеньких русских купюр по $20. Но я ничего не украл. Был момент, когда я испытал настоятельную потребность надеть на себя одну из масок и, вооружившись копьем и щитом, промчаться по улицам с воинственным кличем. Но я быстро подавил в себе боевой дух, и изделия из океаний, маски, копья и щит, так и остались висеть на стене. Они были прекрасны и, несомненно, очень дорогие. Но если вы только что стянули неподалеку 250 000 наличными, более мелкая кража просто унижает ваше достоинство. Когда такси остановилось у дома Джиллиан, я заметил сине-голубую полицейскую машину возле гидранта. «Поехали дальше, до угла», — сказал я таксисту. «Но я уже дал сигнал», — огорчился таксист. «Чего доброго, и прав лишат? Что за жизнь без риска? Тебе легко так рассуждать, приятель. Ты, видно, не из тех, кто рискует». «Разумеется». Чаевых он получил меньше, чем рассчитывал, и отъехал, что-то бурча себе под нос. Я вернулся к дому Джиллиан, держась в тени домов и поглядывая, нет ли поблизости других полицейских машин, явных и тайных. Машин я не заметил, как и притаившихся ищеек. Затаившись в укромном месте, я прождал 10 минут, и, наконец, знакомая мне парочка вышла из подъезда, где жила Джиллиан. Конечно, Тодрос и Нисуондер, и в этом не было ничего удивительного. У меня даже возникло к ним теплое чувство. Сколько часов минуло, а они все на ногах. Да, ребята вкалывают так же рьяно, как и я сам. Они отъехали, а я простоял в своем укрытии еще 5 минут. А вдруг они хитрят, объедут квартал и вернутся. Но они не вернулись, и я решил позвонить Джиллиан из будки на углу, чтобы окончательно убедиться, путь открыт. Потом упростил свою задачу и позвонил ей по домофону из холла. Даже искажение голоса в трубке не скрывало, что она взволнована. «Кто? Кто это?» «Берни». «О, я не...» «Ты одна, Джиллиан? Полицейские только что ушли». «Я знаю, я ждал, пока они уйдут». «Они говорят, ты убил Кристал. Они говорят, ты опасен и не ходил навстречу по боксу. Ты был в квартире Кристал и убил ее». «И все это по домофону». «Можно к тебе подняться, Джиллиан?» «Я не знаю». «А вот сейчас открою отмычкой этот чертов замок», — подумал я, «а потом дуну, плюну, и твоя дверь откроется». Но вслух сказал другое. «Сегодня я добился успеха, Джиллиан. Я знаю, кто убил Кристал. Пусти меня, и я тебе все расскажу». Она ничего не ответила. Я подумал, что она не слышала моих слов. Может быть, и домофон отключила. Не исключено, что она сейчас набирает номер полиции 911, и глазом не моргнешь, как быстрая и боеспособная нью-йоркская полиция явится с оружием на изготовку. Возможно. И тут она открыла дверь. На Джиллиан была шерстяная юбка из шотландки, неяркая, в голубую и зеленую клеточку, и синий свитер. Колготки тоже были синие, а на ногах шлепанцы из замши с заостренными носами. Они очень соответствовали ее облику эльфа. Джиллиан налила мне чашку кофе и извинилась за то, что грубо обошлась со мной. «Я сегодня на грани нервного срыва», — пожаловалась она. «Незваные гости, один за другим». «Полицейские?» «Они явились последними. Впрочем, ты же их видел, когда они уезжали. Сначала пришел другой полицейский. Он назвался... Рэй Киршман?» «Да, правильно. Он просил меня передать тебе сообщение. Я сказала, что с тобой никак не связано, а он подмигнул мне с понимающим видом. Наверное, я покраснела, и неудивительно. Такой наглец, кого хочешь, в каску вгонит. Да, он такой. А что за сообщение? Он ждет от тебя вестей. У Берни, говорит, нутро вора, и он доказал это, снова явившись на место преступления. Он уверен, что ты взял то, зачем пошел, и хочет быть в курсе дела. Я, конечно, ничего не поняла, так ему и сказала. Ничего, говорит, Берни разберется. Снова явился на место преступления. Что бы это значило? Я кое-что уяснила из разговора с полицейскими. И еще новость. После Киршмана заявился Крейг. А я-то думал, что ему запрещено сюда приходить. Да, я запретила, но он все равно явился. Проще было впустить его, чем поднимать шум. Что ему нужно? Джиллиан скривила губки. Ужасный человек, убежден, что ты убил Кристал. Полиция, говорит, нисколько в этом не сомневается. Крейг очень жалеет о своей затее с кражей драгоценностей. Потому он и ко мне пришел. Я, видите ли, должна подтвердить, что никакого сговора у тебя с ним не было. Он боится, что ты разболтаешь про сговор, как только тебя арестуют. И вот тогда полиция будет решать, кому из вас двоих верить, ему, уважаемому дантисту, или тебе, уже сидевшему в тюрьме вору. Решение, естественно, будет в его пользу. Естественно. Но мне придется заявить под присягой, что твои слова досужая выдумка, а иначе ему, Крейгу, придется худо. Тогда я сказала: не верю, Берни не способен никого убить. И Крейг жутко разозлился. Ты, говорит, ему на руку играешь. Ну, тут и я порядком распалилась. И что я в нем хорошего нашла? Клянусь, сама не знаю. Зубы у него хорошие. Потом он ушел, и только я включила телевизор и нашла интересную передачу, как явился адвокат Крейга. Верил? Ага. Он, наверное, пришел, чтобы подкрепить доводы Крейга. Ведь Крейг рассказал ему про ваш сговор. И адвокат, естественно, не хочет, чтоб ты вывел Крейга на чистую воду. Он и пытался убедить меня, как важно сохранить тайну. Пожалуй, он хотел предложить мне взятку, только не сказал напрямик. Интересно. Верил, шлемовал, конечно, но держался солидно и важно. Будто взятка, которую мне хотят сунуть, не конверт с наличными, а некая доверительная собственность, необлагаемая налогом. Не буквально, конечно, но он создавал такую видимость. Верил тоже не сомневался, что ты убил Кристал. Говорит, что у полицейских есть доказательства. И какие? Он не сказал. Джиллиан отвернулась, кашлянула. Берни, ведь ты не убивал ее, правда? Конечно, нет. Но ведь ты в любом случае сказал бы то же самое. Не знаю, что бы я сказал, если бы убил эту женщину. Я никого никогда не убивал, так что и вопрос такой не возникал. Джиллиан, ну подумай сама. С какой стати я убил бы ее? Допустим, она вернулась домой и поймала меня с поличным. У меня бы одно было на уме — удрать до прихода полиции. Возможно, мне пришлось бы оттолкнуть ее, чтобы не мешало. Так оно и случилось? Нет, ведь Кристал меня не увидела. Но если бы она поймала меня, а я ее оттолкнул, и она неудачно упала, всякое случается, бывает. Люди так получают увечья. Но ведь ничего подобного не произошло, хоть это и было возможно. Но абсолютно невозможно то, что я всадил ей в сердце скальпель, хотя бы потому, что у меня его с собой не было. Вот и я так подумала. И правильно подумала. Джиллиан широко открыла глаза, нижняя губка у нее задрожала, и она очень мило ее прикусила. А двое полицейских явились после ухода Верила, минут через 45. Они сказали, что ты снова забрался в квартиру Кристал, хоть она и была опечатана, а ты печати сломал и забрался. Вчера вечером, как они говорят. Кто-то снова забрался, Кристал. Я сразу посерьезнел, стараясь представить себе, как это могло случиться. Чего ради я бы туда полез? По их словам, ты, должно быть, забыл там какую-то вещь или хотел уничтожить вещественные доказательства. Так вот в чем смысл сообщения Киршмана. Он думал, что я еще раз забрался в квартиру Кристал за дорогими побрякушками. В любом случае, вчера вечером я был у тебя. Но ты мог наведаться туда по дороге ко мне. Никуда я не мог наведаться вчера вечером. Ты ведь помнишь, я совсем окосел. Джиллиан отвела взгляд. Говорят, одна женщина видела, как ты выходил из дома Кристал примерно в то же время, когда ее убили. А другая женщина заявила, что беседовала с тобой в Греймерси-парке ближе к вечеру. Черт бы ее побрал, Генриетту Тайлер. Что ты сказал? Милая такая старушка, ненавидит собак и чужаков. Удивительно, что она меня запомнила. А еще удивительнее, что она беседовала со стражами закона и порядка. Я-то полагал, что люди, ненавидящие чужих и собак, не так уж безнадежно плохи. Что с тобой? Так ты там был? Я никого не убивал, Джиллиан. Воровство со взломом — единственное, в чем меня можно обвинить. В тот вечер я совершил это уголовное преступление, а кто-то в это время убил Кристал. Так ты был на месте преступления, в ее квартире. Значит, ты видел? Я видел дверь стенного шкафа с внутренней стороны и ничего больше. Тогда я ничего не понимаю. Это не твоя вина. Я не видел, кто ее убил, но я славно поработал сегодня, и теперь я знаю, кто убил Кристал. Все сходится, даже взлом опечатанной квартиры. Я наклонился к Джиллиан. Тебе не трудно приготовить свежий кофе. Это длинная история. Джиллиан слушала по обыкновению, широко раскрыв глаза, мой рассказ о том, как произошло ограбление и убийство. Когда я описал свое посещение жалкой конуры бармена Коркурана, я прочел в ее глазах благоговейный восторг. Возможно, я слегка приукрасил реальность, немного приподнял крышу соседнего дома, удлинив прыжок, разъединил дома на несколько ярдов. Свобода творчества, сами понимаете. Когда я рассказал, как обнаружил дипломат, Джиллиан ахнула. Когда выяснилось, что это не тот дипломат, у нее вырвался стон. А уж продолжение рассказа о том, как я открыл дипломат, битком набитый пачками денег, она выслушала с открытым от изумления ртом. «Такая уйма денег! Где же они? Ты не принес их сюда?» «Они в надежном месте. В противном случае я выбросил на ветер 50 центов». «Как так?» «Это не имеет значения. Я спрятал дипломат, но несколько купюр прихватил с собой. Решил, что они могут пригодиться». Я вытащил бумажник. «Остались две штуки, видишь?» «Вижу, ну и что?» «Красивые бумажки, верно?» «Двадцатки, но что в них особенного?» «Представь, что перед тобой целый чемоданчик, набитый доверху такими бумажками. Впечатляющее зрелище!» «Ну, наверное, и все же. Сравни номера серии, Джиллиан». «Ну и что? Обычный порядок. Впрочем, погоди, между ними нет никакой разницы». «Никакой». «Они... Берни. На обеих купюрах одно и то же число». «Да ну, примечательно, не так ли?» «Берни». «В этом мире даже у двух снежинок узор разный. Не найдешь и двух людей с одинаковыми отпечатками пальцев. И вдруг я вынимаю из бумажника две ассигнации по $20 каждая. И будь я проклят, номера серии у них совпадают. Невольно задумаешься, а?» «Так они...» «Хочешь сказать, фальшивые?» «Да, боюсь, что в этом все дело. С одной стороны деньги, а с другой просто зеленые бумажки. Всмотрись в них внимательнее, Джиллиан, и ты заметишь, что они далеки от совершенства. Портрет Энди Джексона выполнен классно, по сравнению с теми фальшивками, что мне довелось видеть. Но в целом, купюра не шедевр». «Да, вот печать». «Конечно, краешки не заострены. А переверни-ка ее на другую сторону, еще кое-что увидишь. Конечно, они навехонькие, эти бумажки. Если их искусственно состарить, испачкать, помять немного, чтобы образовались складки, убрать хруст кость, поварив их немного в кофе. В каждом ремесле есть свои тонкости. И я не притворяюсь, будто мне известно все, что напридумывали за последнее время фальшивомонетчики. Хватит меня постоянного состязания с мастерами слесарного дела. Однако доложу тебе, эти купюры проскочат в любом банке в 19 случаях из 20. Самый очевидный их недостаток – один и тот же номер серии. Но вот представь, что тебе дали сдачу такой бумажкой. Ты обратишь на это внимание? Нет. И никто не обратит. Так вот, как только я заметил, что деньги фальшивые, я тут же отправился к Грабову. И только шагнул за порог, сразу понял, что я на правильном пути. Ему не везло в живописи. Тогда он занялся графикой. но и в ней успеха не добился, а живет в такой квартире, что большинство нью-йоркцев лопнули бы от зависти. Какой простор, какая мебель, а изделия примитивистского искусства на стене, да им цена несколько тысяч долларов. Я сунул нос туда-сюда, да у Грабова столько типографской краски и бумаги на хлопковой льняной основе, что он может изготовить банкноты лучшего качества, чем вся Федеральная резервная система. А последние сомнения отпали, когда я увидел настоящие, выгравированные пластины. Ему прекрасно удаются концентрические тонкие линии. Классная граверная работа, ничего не скажешь. Так Грабов фальшивомонетчик. Ага, а я еще удивлялся его подозрительности, когда он поймал меня в холле перед входной дверью. Я прекрасно исполнил роль туповатого зануды, разыскивающего его однофамильца. Но он достал меня вопросами. Кто вы такой? Где вам дали этот адрес? Почему вы работаете по субботам? Я просто не успевал ответить на один вопрос, а он уже лез с новым. Потому мне и пришлось удариться в бега. Почему он такой подозрительный, если ему нечего скрывать? Да он фальшивомонетчик. Не могу поклясться, что он сам изготовил эти выгравированные пластины, но они у него есть. И он, несомненно, сам напечатал банкноты. И потом передал деньги голове. Я не представляю, как все дальше было. Не могу сказать наверняка, но кое о чем догадываюсь. Допустим, их свела Кристал. Грабов был ее любовником. Она таскала его за собой по барам. И не раз. Конечно, если она водила за нос судейскую щейку другого своего любовника, почему бы ей не проделать то же самое с Грабовым? Как бы то ни было, Грабов и Куркоран затеяли аферу. Возможно, Грабов взялся изготовлять фальшивые банкноты, а Куркоран собирался найти способ обратить их в настоящие деньги. Тут может быть любое мошенничество. Допустим, голова получил двадцатки, а Грабов психоз. А может быть, и Кристал его надуло каким-то образом. Может быть, это ей в конце концов достались денежки. Каким образом? Я пожал плечами. Ума не приложу, но такое вполне могло случиться. А возможно, афера с печатанием фальшивых банкнот удалась, но Грабов обнаружил, что Кристал просто использует его в своих целях, а сама обманывает его с другим и водит за нос ради сделки с фальшивыми деньгами. Может, он узнал, что она спит с головой, может, что-то пронюхал про третьего любовника. В нем проснулась ревность, он разъярился, прихватил скальпель и прямиком к ней. А где он взял скальпель? В фирме Селникер, как и Крейг. Но с чего бы ему? Да у Грабова их целая коллекция. Всевозможные скальпели, зонды, иглы, резцы. И сдается мне, все это изделия фирмы Селникер. Но, возможно, и другие производители инструментария стали делать шестигранные ручки. По-моему, они очень удобны в типографическом деле и полиграфии. Ими удобно резать линолеум, заниматься резьбой по дереву. Да они подходят для любой детальной работы. Он мог намеренно прихватить скальпель, замыслив убийство. Но не исключено, что тот по чистой случайности оказался у него в кармане. Все это странно, верно? Действительно, странно. Тогда представь такую ситуацию. Он привел Кристал к себе домой. Она увидела набор инструментов и упомянула, что у Крейга в кабинете точно такой же. В конце концов, она работала гигиенистом у Крейга до замужества. Это, согласись, объясняет, почему у Грабова были такие же инструменты, как у Крейга. Может, он раньше пользовался другими инструментами, электронно-гравировальными или бог знает чем. А Кристал ему сказала, что надо приобрести зубоврачебный инструментарий, потому что он делается из отличной стали. Впрочем, кто знает, что она ему сказала. Во всяком случае, если Грабов знал, что Крейг пользуется инструментами фирмы Селникер, он мог прихватить с собой скальпель и обставить дело так, будто Крейг ее убил. Он и не пытался избавиться от своих инструментов, потому что, во-первых, ничто не могло навести полицию на этот след, потому что ничто на первый взгляд не связывало его с Кристал. А во-вторых, раз уж Крейга обвинили в убийстве, полицейским нет резона вести дальнейшее расследование. Так ты считаешь, что он взял с собой скальпель, намереваясь убить им Кристал? Должно быть. И он привел ее домой и сначала уволок в постель. Это было бы дьявольски жестоко, ты не находишь? У меня о нем самое поверхностное представление, но коварства я в нем не заметил, напротив. Мне показалось, что он очень прямолинеен, силен духом и немногословен. Кристалл, вероятно, отправилась в бар на свидание с судейской ищейкой и привела его домой. Я не помню, о чем они говорили, потому что намеренно не прислушивался, но с ней был не Грабов. По крайней мере, мне так кажется. Да, а может, статься и такое случилось. Скажем, Грабов наблюдал за ней, или даже шел за ними, когда они с юристом возвращались из бара. Даже если не с юристом, а с кем-то другим, это не имеет значения. По правде говоря, юриста можно сбросить со счетов. Я не знаю, какое отношение он имеет к этому делу. Фрэнки Акерман упомянула, что у Кристалл было трое приятелей, но это отнюдь не означает, что все трое замешаны в убийстве. Примечательно уже и то, что двое из них замешаны. «Так ты говоришь, что она кого-то из них привела домой, а Грабов все это видел», — напомнила Джиллиан. «Верно. Потом этот парень ушел. Грабов видел, когда он ушел. Он выждал еще пару минут, пока тот скрылся из виду. Потом вошел в дом и позвонил. Кристалл его впустила, и он, как и подобает сильному человеку, без лишних слов всадил ей скальпель в сердце». Джиллиан невольно схватилась за грудь. Маленькая ручка смяла синий свитер высоко слева. Она воспринимала услышанное, будто фильм на экране своего телевизора. «Потом Грабов пошел в спальню», — продолжал я, «и увидел мой дипломат, стоявший у стены, под портретом французской дамы. Он наклонился. Что еще за французская дама? Это не важно, просто картина на стене у Кристалл. Но Грабов и не глядел на картину, потому что его занимал только дипломат. Дипломат есть дипломат. Грабов заключил, что он набит фальшивыми деньгами, и он, наконец, сможет унести его с собой. Но ведь деньги лежали в черном виниловом дипломате. В черном кожаном дипломате. Но откуда Грабов знал такие мелочи? Разве он не сам уложил их в этот чемоданчик? И такое возможно, хотя с уверенностью утверждать не стану. Он мог отдать их Кристалл и в фирменном пакете какого-нибудь супермаркета, Блумингдейл, к примеру. Я, когда иду на дело, прихватываю с собой такой пакет. Идешь себе ленивой походкой с пакетом, набитым чужой собственностью, и ничем не выделяешься в толпе. Допустим, ему стало известно, что кто-то переложил деньги в дипломат, и вот он стоит перед ним. Именно то, зачем он сюда явился. Естественно, предположить, что Грабов схватил чемоданчик и скорее прочь из чертовой квартиры, а уж открыл его у себя позже. А когда открыл? Думаю, у него в глазах потемнело. Наверное, сначала ему пришло в голову, что Кристалл, как средневековый алхимик, превратила бумагу в золото и бриллианты. Потом, поразмыслив, понял: ничего не поделаешь, надо вернуться за деньгами. Это и объясняет, почему он, взломав замок, вошел в опечатанную полицией квартиру. Грабов явился за деньгами, сломал печати, обыскал всю квартиру и вернулся домой с пустыми руками. Ведь фальшивые деньги лежали на полке стенного шкафа в квартире бармена Коркурана. Джиллиан кивнула, а потом вдруг нахмурилась. А где же драгоценности? Думаю, у Грабова. Люди, как правило, держат их у себя, а не выбрасывают на помойку. Я их в квартире Грабова не нашел. Но это ровным счетом ничего не значит. Драгоценности — вещественное доказательство, и он вряд ли рискнул бы оставить их на виду. Его сразу обвинили бы в убийстве. Но он же оставил на виду зубоврачебные инструменты. Это совсем другое дело. Он же понимал, что не сможет дать разумное объяснение, откуда у него женские ювелирные украшения. Запрятал их куда-нибудь подальше. Не исключено, что у себя же в квартире и запрятал. Не так уж трудно затолкать их под паркет или в его секционную мебель. Я ведь произвел только беглый осмотр. Если на то пошло, я видел там и ключ от сейфа. Возможно, он отнес драгоценности в банк. Почему бы ему и не положить их в сейф в пятницу? С таким же успехом он мог и снести их скупщиком краденого. Ничего невероятного в этом нет. Поскольку Грабов фальшивомонетчик, для него не проблема найти через своих знакомых скупщиков краденных драгоценностей. В этом городе найти скупщика краденого не труднее, чем сделать ставку в футбольном тотализаторе, нелегальной лотерее или купить наркотики. Но у меня больше нет нужды беспокоиться о побрякушках Кристал. У меня столько доказательств вины Грабова, что его можно упечь в тюрьму на годы. Ты имеешь в виду зубоврачебный инструмент? Это для начала, пояснил я. Я переставил кое-что в его квартире на тот случай, если он решит избавиться от вещественных доказательств. Несколько двадцаток упрятал так надежно, что их трудно будет отыскать. То же самое проделал с инструментами. Если он вдруг запаникует и вздумает их выкинуть, несколько штук он не найдет, а полиция их обнаружит. К тому же я припрятал выгравированные пластины. Вздумай он их начать искать, наверняка ударится в панику. А поскольку в квартире из вещей ничего не пропало, ему и в голову не придет, что там орудовал взломщик. Я даже замок закрыл за собой той же отмычкой. Такую услугу взломщики редко кому оказывают. Ушел от него с пустыми руками, а точнее с убытком для себя. Я ведь оставил у него несколько двадцаток. Поступая я так всегда, мне бы и за квартиру нечем было платить. Джиллиан рассмеялась. Моя мать говорила, бывало, что взломщики, посмотрев на наше жилье, еще оставят что-нибудь на бедность. Но ты единственный, кто так поступил. Ну, это не войдет у меня в привычку. Ты всю жизнь занимаешься воровством, Берни? Конечно, нет. Сначала, как все, был ребенком. Кстати, мне нравится, когда ты смеешься. У тебя это очень мило получается. Так вот, с тех пор, как я повзрослел, только воровством и занимаюсь. А мне кажется, ты так и не повзрослел, Берни. У меня тоже порой возникает такое чувство, Джиллиан. Я принялся рассказывать ей о себе, о своей безумной преступной карьере, как залезал сначала в чужие квартиры, чтобы пощекотать себе нервы, а со временем понял, что это чувство еще приятнее, если что-нибудь прихватишь с собой. Я говорил, а она слушала, и мы незаметно выпили весь кофе, и тогда она достала и поставила на столик бутылку отличного вина. Мы потягивали холодное белое вино из тонких длинных рюмок, сидя бок о бок на кушетке. И я уже видел в мечтах, как кушетка сама собой раскладывается и превращается в ложе. Она была очень мила, Джиллиан, и так внимательно слушала. И волосы у нее пахли весенними цветами. Бутылка почти опустела. «Так что ты намерен предпринять, Берни?» — спросила Джиллиан. «Ты ведь теперь знаешь, кто убийца!» «Найду способ подкинуть эту информацию полицейским. Пожалуй, надо использовать Киршмана в своей игре. Он не занимается делом об убийстве Кристал, но у него особый нюх на деньги, и он все процедуры как орешки отщелкает. Хотя мне невдомек, как он свое получит. Как только удастся обнаружить драгоценности, их немедленно конфискуют и приобщат к делу, как вещественное доказательство. Но если тут есть деньги, он их непременно найдет, и это уже его проблема, не моя. Он хочет, чтобы ты ему позвонил. Ага, но боюсь, сейчас уже поздно, ночь на дворе. Который час? Ах, действительно поздно, глубокая ночь, а я за разговором и не заметила, как время прошло. Придется искать, где бы переночевать. Моя собственная квартира, к сожалению, пока исключается. Вряд ли шпики устроили там засаду. Но я рисковать не стану. Вдруг у них на руках ордер на арест. Переночую в отеле. Не выдумывай. Ты думаешь, это опасно? Пожалуй, ты права. В такой поздний час мало кто регистрируется в отеле, и мой приход может вызвать подозрение. Что ж, всегда есть еще одна возможность, и ее надо испробовать. Найду пустую квартиру, жильцы которой уехали на уикенд, и устроюсь там как дома. Сказочной златовласке это всегда удавалось. Не выдумывай, ты же ночевал у меня прошлой ночью, можешь остаться и сегодня, я не хочу, чтобы тебя арестовали. Но ведь Крейг может... Не выдумывай, Крейг не придет. Да и появись он, я бы его не впустила. Я очень сердита на Крейга, если хочешь знать. Он вел себя ужасно. Пусть он хороший дантист, но я вовсе не уверена, что он хороший человек. Что ж, ты очень великодушна, но на сей раз я буду спать в шезлонге. Не выдумывай. Ради бога, я не допущу, чтобы ты опять просидела всю ночь в кресле, а свою кровать отдала мне. Не выдумывай. А я не... Берни! Она бросила на меня взгляд из-под длинных ресниц. Берни! Ох! Произнес я. Заглянул ей в глаза и вдохнул запах ее волос. Ох! Когда мы проснулись на следующее утро, было, вероятно, часов 10. В ближайших церквях били колокола по случаю какого-то праздника. Мы провели в постели еще часа 2, слушая колокольный звон, а порой и забывая о нем. Случается, люди и больше грешат в воскресное утро. Наконец Джиллиан поднялась, накинула халатик и приготовила кофе, а я облачился в свой прежний костюм, который, казалось, носил не снимая, уже вечно. Потом я подсел к телефону. Жена Киршмана сказала, что его нет дома. У него сегодня рабочий день, добавила она, и поинтересовалась, не передать ли ему что-нибудь. Я вежливо отказался. Набрал номер полицейского участка. Там ответили, что Киршман сегодня не работает. Сидит, наверное, перед телевизором, задрав ноги, с кружкой холодного пива и смотрит баскетбол. Не хочу ли я поговорить с кем-либо еще? Нет, не хочу. Не хочу ли оставить для него сообщение? Нет, не хочу. Может быть, домой отправиться? Хорошо бы принять душ, но какой смысл, если переодеться не во что? И как назло воскресенье, не выйдешь и не купишь носки и белье. Я набрал свой собственный номер. Занято. Ну, это еще ни о чем не говорит. Кто-то набрал мой номер на несколько секунд раньше и ждет ответа, а для меня абонент занят. Я повесил трубку, выжидая, когда звонивший утомится от игры, а потом снова набрал номер. Снова послышались короткие гудки. Что ж, и это еще ни о чем не говорит. Возможно, какой-то посетитель сбил трубку. Возможно, повреждена телефонная линия восточной стороны. Возможно... Берни, что-нибудь случилось? Да, сказал я. Где телефонная книга? Я нашел телефон миссис Хэш и набрал ее номер. Она сняла трубку, и на фоне телевизионной передачи послышался ее хрипловатый, прокуренный голос. «Миссис Хэш, это Бернард Роденбар, ваш сосед, моя квартира напротив. Тот самый взломщик. Ах, да, миссис Хэш, и к тому же знаменитость. Видела вас по телевизору час назад. Не вас лично, а фотографию. Должно быть, в тюрьме снимали. Волосы такие очень короткие». Я знал, что она имела в виду. «А теперь эти ищейки так и рыщут по всему дому. Ко мне заходили. Про вас им, видите ли, приспичило узнать. Известно ли вам, что он вор?» — спрашивают. «Мне известно, что он хороший сосед», — отвечаю. «Что я должна им рассказывать? Приятный молодой человек, подстриженный, прилично одетый. Вот и все, что мне про вас известно. Вы ведь много работаете, верно? Зарабатываете на жизнь, верно?» «Все верно. Не какой-нибудь бездельник на пособии. Ну, забирайте кое-что у этих богатых мамзеров на западной стране. Так меня это касается». «Так и нет. Они мне что-нибудь доброе сделали. А вы хороший сосед. Вы ведь своих не грабите, верно?» «Верно. А теперь шпики так и рыскают. У вас в квартире, на площадках, фотографируют, звонят всем подряд. И то им надо, и это». «Миссис Хэш, я про полицейских. Был там...» «Минутку, только закурю сигарету». «Слушаю». «Был там полицейский по фамилии Киршман». «Черри?» «Нет, Джерри». «Черри, Кирш, это по-немецки, вишня. Он назвался Киршман, а я еще про себя подумала. Вишневый человек, не мешало бы ему сбросить фунтов 30. Он здесь. Сначала ко мне явились двое, засыпали вопросами, а потом он пришел, и давай все сначала расспрашивать, да еще новыми вопросами донимал. Мистер Роденбар, вы такие никого не убивали, а?» «Конечно нет». «Я им так и выложила. И сама знаю, и другим всегда это говорила. Вы ведь не убивали эту мамзер из Греймерси-парка?» «Нет, конечно нет». «Ладно, и вы не...» «Как вы ее назвали?» «Мамзерша». «А что это значит? Шлюха, извините за выражение! Вы мужчину не убивали, да?» «Какого еще мужчину?» «Нет, конечно нет», — сказал я. «Миссис Хэш, сделайте одолжение. Попросите Рэя Киршмана подойти к телефону, но так, чтобы никто этого не знал. Ну, скажите, к примеру, что вспомнили какие-то факты. Приведите его к себе в квартиру, чтобы другие не заметили». Она обещала и сдержала свое слово. И дело провернуло очень быстро. В трубке я послышался знакомый, вкрадчивый голос. «Рэй? Никаких имен!» «Никаких имен? Где ты, черт бы тебя побрал?» «У телефона?» «Лучше на чистоту все выкладывай. Нам с тобой надо встретиться, парень. На этот раз ты влип, Берни. Ты же сказал никаких имен. Забудь, что я сказал. Ты очень ловко второй раз взломал квартиру дамочки и вытащил свою добычу. Только нужно было со мной тут же связаться, Берни. А теперь не знаю, чем я тебе могу помочь». «Ты можешь схватить убийцу, Рэй?» «Это уж точно, это я могу. Вот только никогда я не держал тебя за убийцу, Берни. Глаза на лоб лезут». «У меня еще больше, Рэй. А что до безделушек?» «Пустое, мы ведь их нашли, Берни». «Что ты сказал?» «Нашли там, где ты их побросал. Если бы я был там один, другое дело. Но мне пришлось тащиться туда с Тодросом и Нисуондером. А за ними разве угонишься? Нисуондер и нашел их. Браслет с бриллиантами, изумрудную побрякушку и жемчуг. Красота, ничего не скажешь». «Всего три вещи?» «Ага». Рэй задумчиво помолчал. «Так улов был больше. Ты их где-то припрятал, да, Берни?» «Их вам кто-то подкинул?» «А как же! Кто-то раздаривает драгоценности. Через несколько месяцев Рождество, а кто-то уже сейчас раздает рождественские подарки». Я сделал глубокий вдох. «Рэй, я и в руках не держал побрякушек. Это подброшенная улика. Тот, кто украл их и убил Кристал, он и подбросил их в мою квартиру. Я, по крайней мере, догадываюсь, что вы именно там их и обнаружили». «Не я их нашел, а не Сондер. В том-то и загвоздка. А этого подлеца ничем не улестишь. А ты клянешься своей задницей, что побрякушки нашли в твоей квартире, потому что ты сам их там оставил». Я пропустил его слова мимо ушей. «Тот, кто подбросил улики, совершил и кражу, и убийство. Ты, вероятно, никогда о нем не слышал». «А ну, выкладывай!» «Он опасен, Рэй. Он убийца. Ты вроде собирался назвать его». «Грабов? Ты же говорил, что я о нем и не слышал». «Уолтер и Грабов. И Игнатиус, если это имеет значение». «Забавно!» «Очень сложное дело, Рэй. Чертовски запутанное. Нам лучше встретиться и обсудить его с глазу на глаз. Я тебе все объясню». «Тебе и карты в руки». «Что ты хочешь этим сказать?» «А то, что нам и впрямь нужно повидаться, Берни. Хочешь знать, что я по этому поводу думаю? Похоже, ты мало срехнулся, Берни. Второе убийство тебя доконало». «Да о чем ты говоришь? Я никогда не держал тебя за убийцу», — продолжал он. «Но ты такой крутой стал. Можешь и замочить человека. Второе убийство, да еще у себя дома. Тебя и доконало». «Да о чем ты говоришь?» «Это я-то о нем никогда не слышал. Господи, этот Грабов опасен. Да этот несчастный сукин сын лежит мертвый на полу в твоей квартире. А в сердце у него одна из этих дантистских штучек торчит. И ты еще говоришь, что он опасен, черт тебя подери. Вот ты действительно опасен. Так скажи, где ты находишься, и я тебя доставлю куда надо, в целости и сохранности. А то еще пристрелит какой-нибудь ретивый коп. Поверь, тебе ничего другого не остается. Наймешь хорошего адвоката, и через 7 лет ты на свободе. Ну, в крайнем случае, через 12-15. Разве так уж плохо?» Он все еще продолжал искренне уговаривать меня явиться с повинной, когда я положил трубку на рычаг. «Я заставляю его спешить», — сказал я Джиллиан. «Он уже паникует, понимает, что вот-вот до него доберусь, и трусит». «Кто, Берни?» «Хороший вопрос. Зная, кто это, я чувствовал бы себя куда увереннее». «Ты говорил, что Кристал убил Грабов». «Говорил. Но если ее убил Грабов, то кто убил самого Грабова?» «Грабов ее не убивал». «Все так логично получалось. и фальшивые деньги, и скальпели, и все прочее. Да уж. Так что если Грабов ее не убивал, ее убил кто-то другой. И он убил Грабова. Да так, чтобы в убийстве обвинили меня. А с какой стати мне убивать этого гориллу? Да еще в собственной квартире. Концы с концами не сходятся. И кто подкинул безделушки Кристалл, чтобы мне точно пришили дело, если еще не пришили до сих пор? Это было бы так умно с моей стороны, заколоть Грабова вторым скальпелем, а потом подсунуть под труп браслет Кристалл. Ах, его там нашли! И откуда мне, черт побери, знать, где его нашли? Нашел не Суондар, где бы чертов браслет не был. Бриллианты, изумруды, кто их знает, что еще? Я этого добра не видел с тех пор, как упаковал его для какого-то вора. И откуда мне, черт побери, знать, где они его нашли? Я и не вспомню, как он выглядел. Пожалуйста, не кричи на меня, Берни. Пожалуйста, не кричи на меня. И извини, мне навесили мокрое дело, и я плохо соображаю. Все это безумие. Улики косвенные, концы с концами не сходятся. Но, думаю, они так все подтасуют, что мне крышка. Но ведь ты не убивал, сказала она. И, сузив глаза, добавила. Ты говорил, что не убивал. Да, я не убивал. Если обвинение представит улики 12 присяжным, а потом я встану перед ними и скажу, что не убивал, они мне поверят, какой дурак изберет подобный способ убийства. Но я заранее знаю, что скажет мой адвокат. Он предложит мне заключить с ними сделку. Какую? Сделку в том, что я признаю себя виновным и прошу о смягчении наказания. Окружной прокурор очень обрадуется, получив легкое признание. Зачем ему лишний риск в суде? Я же признаю себя виновным в непредумышленном убийстве и получу от 5 до 10 лет тюрьмы. Возможно, года через 3 меня выпустят. Я нахмурился. Конечно, убийство Грабова все осложняет. В такой ситуации с 2 трупами они привлекут меня и по делу об убийстве Грабова. Тогда никакое примерное поведение и прочие добродетели не помогут. И меня изымут из обращения 5 лет, не меньше. Но раз ты невиновен, как твой адвокат может заставить тебя признать себя виновным? Он не может меня заставить, он может посоветовать. Вот по этой причине Крейг изменил адвоката. Бленкеншип считал, что он виновен, а мистер Уэрилл наверняка знал, что невиновен. И теперь Крейг гуляет на свободе. Ага. Даже если бы какой-нибудь адвокат и поверил в мою невиновность, с его стороны было бы чистым безумием браться за мое дело. Уж слишком много они на меня вешают. Джиллиан высказала еще какие-то соображения, но я уже ее не слушал. Где-то на задворках моего сознания крутилась мысль, и я пытался ее поймать, как собака ловит хвост. Я снова взялся за телефонную книгу. Какая фамилия у Фрэнки? Ах да, Акерман. Франциска Акерман. Ага, вот она, Акерман Ф. Проживает на Восточной 27-й улице. Это всего в нескольких кварталах от ее любимых баров. Я набрал номер, но никто не ответил. Кому ты звонишь, Берни? Я повесил трубку, отыскал телефон Коркорана и позвонил. Безрезультатно. Снова набрал номер Фрэнки. Никто не поднимал трубку. «Берни!» Я попал в переплет. «Понимаю. Пожалуй, стоит явиться с повинной. Но если ты невиновен...» «Меня разыскивают по обвинению в убийстве, Джиллиан. Возможно, дело кончится тем, что я признаю себя виновным в менее серьезном преступлении, чтобы избежать суда по более тяжкому. Мне это очень не по душе, но, кажется, иного выхода нет». Возможно, мне повезет, и пока будет идти следствие, всплывут новые факты. Может быть, я найму частного детектива, и он проведет расследование профессионально, раз моя любительская попытка закончилась неудачей. Продолжу я свою игру, мог бы получить полицейскую пулю от какого-нибудь любителя шумовых эффектов. Трупов все прибавляется, и я боюсь за свою жизнь. Явись я в повинной на день раньше. Меня бы сейчас не обвиняли в смерти Грабова. И что же ты собираешься сделать? Придешь в полицейский участок? Я покачал головой. Киршман хочет, чтобы я сдался ему. Говорит, что так безопаснее, а ему поставят в заслугу мой арест. Но я хочу, чтобы при моей явке с повинной присутствовал адвокат. Ведь полиция может лишить задержанного права общаться с людьми на 72 часа. Просто будут возить с участка на участок, не регистрируя. Не знаю, поступят со мной так или нет, но я не хочу рисковать. Стало быть, тебе надо связаться с адвокатом? Я думал об этом. Мой адвокат раньше прекрасно представлял меня в суде, потому что я всегда был виновен по всем пунктам обвинения. Но какой от него прок, ведь на сей раз он будет представлять невиновного человека. Та же проблема, что была у Крейга с Эрлом Бленкеншипом. Так что же ты намерен делать? Хочу попросить тебя об одолжении. Пожалуйста, позвони Крейгу, и пусть он пригласит своего адвоката. Как его по имени? Верила? Я хотел бы встретиться с ними обоими в его приемной. Приемной мистера Верила? Пожалуй, лучше у Крейга. Мы все знаем, где она находится. К югу от Центрального парка. Это всем удобно. Сейчас 12:30, и встречу можно назначить на 4 часа пополудни. Мне нужно еще кое-что сделать. Ты хочешь, чтобы и Крейг присутствовал? Я кивнул. Обязательно. А если он не явится, я его брошу на съедение волкам. Он дал мне наводку украсть драгоценности у Кристал. Этот факт — моя единственная козырная карта. И ему вовсе не хочется, чтобы я рассказал в полиции о нашем совместном дельце. И я назначу плату за свое молчание. Я хочу, чтобы Верил мне помог. Пусть он организует мою явку с повинной. Мне нужен самый лучший адвокат, которого можно нанять за деньги. Пусть наймет себе в помощь самого лучшего специалиста по уголовному праву. Пусть наймет сыщика. Не знаю, что он предпочтет. Детали обсудим на сегодняшней встрече. И предупреди Крейга, что если они оба не придут, мне, бедняжке, останется одно — расколоться. Значит, в 4 часа в приемной Крейга. Именно так. Я потянулся за пиджаком. Надо завершить дела, зайти кое-куда. Проследи, чтобы они не опоздали, Джиллиан. И уже у двери, обернувшись, добавил: ты тоже приходи, наверное, тебе будет интересно. Ты не шутишь, Берни? Я угроза для Крейга и воспользуюсь своей козырной картой. Они с Верилом сейчас на все согласятся, лишь бы я сдался полиции. Потом они обо всем позабудут, и как только я придам делу нужный им оборот, они меня бросят. Вот я и хочу, чтобы ты была свидетельницей. День у меня оказался очень насыщенным. Я звонил по телефону, хватал такси и мчался к нужным мне людям. И все это время косился через плечо, нет ли позади ищейки. Несколько раз я видел рядом полицейских, и неудивительно, город наводнен ими. Полицейские в форме и в штатском, уличный патруль и полицейские машины. К счастью, ни один из них не искал меня, а если и попадались подозрительные, я их замечал раньше. В начале третьего я нашел человека, которого искал, в баре на Третьей авеню. Он сидел на высоком табурете, опершись локтем о стойку и поставив ногу на латунную опоязку табурета. Еще у входа я понял по глазам, что он меня узнал. Потом он растянул губы в улыбке. «Шотландская со льдом!» — сказал он. «Двигай сюда свою задницу, поближе! Давай выпьем!» «Как дела, Деннис?» «Дела идут, что еще можно сказать? А у тебя как дела, Кен?» «Так себе». «Вот как! Эйс, принеси-ка Кену что-нибудь! Шотландская со льдом, верно?» У бармена была майка без рукавов и лицо без выражения. Он походил на матроса, давно потерявшего надежду найти свой корабль, но все еще не падающего духом. Он налил мне бокал, наполнил в очередной раз бокал Денниса и ушел вглубь бара смотреть телевизор. Деннис поднял свой бокал. «Ты ведь приятель Фрэнки, верно? За нее возлюби ее Господь!» Я сделал маленький глоток. «Да, совпадение. А ведь я звонил ей все утро, Деннис. Так ты еще не знаешь?» «Чего не знаю?» Деннис нахмурился. «Мы ведь с тобой вчера виделись, верно? Ну, конечно, ты еще все кофе пил, и мы с головой разговаривали, а я ждал, когда придет Фрэнки». «Верно». «Она не пришла. Так ты еще не слышал, Кен?» «Наверное, нет. Фрэнки с собой покончила. Напилась и таблетки проглотила. Она так переживала из-за подружки, из-за этой самой Кристал. Ты ведь знаешь про Кристал?» Я кивнул. «Так вот, она выпила и приняла таблетки. Кто знает, нарочно приняла, или это несчастный случай, верно? Кто знает?» «Уж точно не мы. Чистая правда. Чертовски славная женщина. И вот на тебе, покончила с собой. Случайно или нарочно, кто знает? Упокой ее, Боже, вот и все, что я могу сказать». Мы помянули Фрэнки. Я искал ее повсюду, и дома, и по соседним барам. Я не слышал, что произошло, но сообщение о ее смерти меня не удивило. Все может быть, и несчастный случай, и самоубийство. А может быть, ни то, ни другое. Может быть, ей помогли уйти, как Кристал или Грабову? «У меня вчера было, как это называется, предчувствие вчера вечером», — сказал Денис. «Сижу я тут с головой весь вечер, пью, и ей время от времени позваниваю. Ждал, покуда голова не закрыл бар, а ведь мог бы и сам прийти к ней помочь». «А когда голова закрыл бар, Денис? Кто знает, часа в два-три, кому до этого дело, а что?» Он вернулся домой, тут же упаковал вещи и отвалил. «Да ну!» «Возможно, сразу махнул в аэропорт», — сказал я, «а то и повстречал кого-нибудь и попал в беду». «Не понимаю, куда ты клонишь, Кен? Какое отношение имеет голова к тому, что случилось с Фрэнки?» «Я расскажу тебе, Денис, дело запутанное». Я пришел в приемную Крейга у южной стороны Центрального парка за 10 минут до условленного времени. В 2:30 Джиллиан сказала мне по телефону, что встреча с Крейгом и его адвокатом состоится. Я ничуть не удивился, увидев, что их еще нет на месте, и опасался, что они вообще не явятся. Я ждал их в холле, возле матовой стеклянной двери. За 2 минуты до назначенного времени двери лифта открылись, и оттуда вышли все трое — Крейг, Джиллиан и высокий стройный мужчина в черной тройке в полоску. Когда я узнал, что он и есть Карсон Верилл, я был ничуть не удивлен. Крейг представил нас друг другу. Адвокат пожал мне руку тверже, чем это обычно принято, и показал массу ослепительных зубов. В этом опять же не было ничего удивительного, ибо он обеспечивал юридическую поддержку лучшему зубному врачу в мире. Пока мы жали друг другу руки, Крейг переминался с ноги на ногу и старательно прочищал горло, а Джиллиан долго копалась в сумочке, пока нашла, наконец, ключ и отворила приемную. Потом она зажгла верхний свет и настольную лампу на столе регистратора Мэрион и села за ее стол, а я указал Крейгу и Верилу на кушетку и затворил наружную дверь. Обмен любезностями происходил несколько нервозно. Крейг промямлил что-то о погоде, а Верил выразил надежду, что они не заставили меня долго ждать. «Всего несколько минут», — сказал я. «Пожалуй, сразу перейдем к делу, мистер Роденбар», — начал Верил. «Как я понимаю, вы хотите заключить с нами сделку. Вы требуете гарантированную защиту в суде, угрожая, что в противном случае заявите о якобы имевшей место вовлеченности моего клиента в дело ограбления квартиры его бывшей жены». «Это нечто», — восхитился я. «Прошу прощения. У вас изумительный дар оратора. Берете сразу с места в карьер, но почему бы нам сразу не выложить карты на стол? Крейг организовал ограбление квартиры Кристал. Мы здесь все друзья, все это знаем. Так к чему это витиеватое якобы?» «Берни, давай последуем совету Карсона, а?» — сказал Крейг. По взгляду Верила я понял, что он оценил бы молчание Крейга больше, чем его поддержку. «Я не готов признать что-либо в этом роде, мистер Роденбар», — заявил он. «Но я определенно хочу понять вашу позицию. Я уже переговорил с мисс Паар и мистером Шелдриком, и думаю, смогу вам помочь. Я не вел ранее уголовных дел и даже не представляю, как подготовить защиту, но если вы намерены явиться с повинной и ходатайствовать о смягчении приговора...» «Но я не виновен, мистер Верил. В моем представлении...» Тут уже я улыбнулся, продемонстрировав в свою очередь замечательные передние зубы. «Меня ложно обвиняют в 2 убийствах, мистер Верил. Какой-то смышленый убийца подстроил мне западню. Он не просто смышленый, он ловкий приспособленец. Начал он с того, что ловко подставил вашего клиента, и его обвинили в убийстве. Потом он решил, куда лучше перебросить эту ношу на мои плечи. Он здорово поработал, но я надеюсь, вы поможете мне найти выход, если я объясню, как все произошло на самом деле. Мисс Фарр говорит, что вы подозревали в убийстве художника, а потом и его убили, причем в вашей квартире. Да, я мог бы сообразить, что это не он убил Кристал. Грабов задушил бы или избил ее до смерти, но всадить в сердце скальпель — не его стиль. Нет, в этой истории был некто третий, он и совершил оба убийства. Третий? У Кристал было трое мужчин. Грабов — художник, голова — Коркуран, бармен из соседнего бара и судейская ищейка. Кто-кто? Ваш коллега — юрист по имени Джон, который порой шатался по окрестным барам с Кристал. Вот и все, что нам о нем известно. Значит, можно сбросить его со счетов. По-моему, не стоит. Я думаю, он и убил Кристал. Да ну! Брови Вэрила поползли вверх. Тогда было бы полезно узнать, кто он такой. Конечно, согласился я. Мне рассказала о нем женщина по имени Фрэнки. И, представляя его заочно, она изображала ведущего телепередачи. А вот, наконец, и Джонни. Но вчера вечером она выпила джину, а потом целую бутылочку таблеток и умерла. «Так как же узнать, кто он, этот Джонни, Берни?» — спросил Крейг. «Это проблема. Может быть, он вовсе ни при чем. Просто дружок Кристал. У нее было много дружков». «И, по крайней мере, один враг», — сказал я. «Но не стоит забывать о том, что она всегда была в центре событий, и у кого-то были серьезные причины ее убить. У тебя была такая причина, Крейг, но ты ее не убивал, тебя подставили». «Ты прав. У меня была причина избежать ареста за взлом, но и я не убивал Кристал. А вот у Джонни была причина посерьезнее». «Какая же, Берни?» «Грабов, фальшивомонетчик», — пояснил я. «Он начинал как художник, потом стал гравером, но в конце концов решил бросить мазню и делать деньги. При своих талантах он решил, что проще всего делать их в прямом смысле слова, чем и занялся. Работал он классно. Я видел сделанные им банкноты. Они почти не отличались от настоящих. Видел я и квартиру, где он жил и работал. Для художника-неудачника он устроился чертовски хорошо. Я не могу это доказать, но интуиция мне подсказывает, что Грабов изготовил фальшивые гравировальные плиты года два назад и пользовался фальшивыми деньгами сам, пуская в ход по одной банкноте за раз в барах и табачных лавках. Он ведь был художник, а не закоренелый преступник. Связей в уголовном мире у него не было. Он и понятия не имел, что можно сбывать фальшивые деньги партиями. Он изготавливал несколько штук за раз на своем ручном станке, а потом расходовал по одной банкноте. Когда накопил приличную сумму настоящих денег, он купил хорошую мебель. В общем, это был кустарный промысел. Грабов бы и поныне этим делом занимался, если бы его жадность не обуяла. Но какое отношение? Какое отношение это имеет к нам? Скоро поймете. Я думаю, что Грабов зондировал вопрос о сбытии фальшивых денег. Он ведь застревал в каждом баре, чтобы получить сдачу настоящими деньгами за свою двадцатку. Потом шел в другой. Где-то на кочевом пути он подцепил Кристал, и они стали появляться вместе. Может быть, он сам решил похвастаться. А может быть, она расколола его вопросами. Как бы то ни было, Кристал узнала, что Грабов делает фальшивые деньги. К этому времени она уже завела интрижку с Коркураном. Он был бармен, но к тому же еще и смекалистый парень, хорошо знавший область купли-продажи. Как знать, чья это была идея? Кристал, Коркурана. Но я догадываюсь, что, скорее всего, ее подкинул юрист. Что подкинул? Поинтересовалась Джиллиан. Идею продажи денег пакетом, партией. Грабов печатал свои банкноты и сбывал их по одной. А почему бы ему не сбыть целую партию такого товара и не обеспечить себе спокойное существование на год-два? Его товар купили бы большой партией, по 20 центов за доллар. Сделка на 1,5 миллиона фальшивых принесла бы ему 50 тысяч настоящих, и сейчас он бы травил свою печень, заказывая коктейли в барах по всему городу. Юрист и организовал сделку. Он велел Кристал показать голове образцы двадцаток, а голова взялся найти покупателя, который дал бы, скажем, 50 тысяч за фальшивки. Посередке была Кристал. Она получала настоящие зеленые от головы и подделку от Грабова и производила обмен. Таким образом, голове и Грабову не было нужды встречаться. Грабов до безумия ценил свое уединение. Он никому не говорил, где живет. Потому ему и пришлась по душе эта сделка. Он при таком раскладе не засвечивался. «Так говоришь, юрист все устроил, Берни? Этот самый Джон?» Я посмотрел на Крейга и утвердительно кивнул. «Да, он самый... А ему-то какая была выгода?» «Только ему выгода и была...» «Что ты имеешь в виду?» «Только ему выгода и была... 50 тысяч наличными. Он вовсе не собирался передавать настоящие деньги Грабову. Четверть миллиона подделок. Голова не увидит их, как своих ушей. Но сначала надо было устроить так, чтобы они принесли деньги. Оба спали с Кристал. Оба верили, что могут на нее положиться. Возможно, Кристал знала, что юрист хочет всех надуть. Но не исключено, что и не знала. Получив деньги от головы, она передала их юристу. А когда принес свою подделку Грабов, она заверила его, что с ним расплатится через день-два. Юрист уже оставалось только убить ее, и тогда он получал все. «Как вы пришли к такому выводу, мистер Роденбар?» «Таким образом, юрист уже получил деньги от бармена Коркурана, мистер Верил. После убийства Кристал фальшивые четверть миллиона переходили в его собственность. Фамилия юриста другим неизвестна. Участников этой сделки связывала только Кристал, производивший обмен. Но Кристал мертва. Что же им остается делать? И Коркуран, и Грабов считают друг друга обманщиками. Глядишь, и дело кончится взаимным уничтожением. Юриста бы это очень устроило. У него полная свобода действий. У него на руках и настоящие деньги, и подделка, которую он, оглядевшись, может сбыть на своих собственных условиях. Если предложат такой же обмен, он положит в свой карман еще 50 тысяч и заработает на афере все 100. В этом мире многие считают, что за 100 тысяч долларов можно и убить, даже юристы. Да, есть еще люди в нашей профессии, не соблюдающие общепринятых этических норм. Верил тонко улыбнулся. «Не извиняйтесь за них», — ответил я. «Все мы далеки от совершенства, если поискать как следует. Можно найти и аморального взломщика». Я подошел к окну и поглядел вниз. Парк, лошади, впряженные в прогулочные двуколки на 59-й улице. Сейчас солнца не было видно. Оно целый день то выглядывало, то снова ныряло за облака. Я отправился за драгоценностями Кристал вечером в четверг. Дело кончилось тем, что я сидел запертый в стенном шкафу, пока она занималась любовью со своим приятелем. Наконец тот ушел. Пока я ковырялся отмычкой в замке шкафа, Кристал принимала душ. Позвонили в дверь. Она открыла и впустила юриста. Он и всадил скальпель дантиста ей в сердце. Потом он прошел в спальню. Убийство было для него средством завладеть деньгами, а не целью. Он явился за фальшивыми деньгами, предназначенными для Коркурана. Кристал, видимо, рассказала юристу, что Грабов принес их накануне в дипломате, и он сразу обратил внимание на дипломат, стоявший возле стены. Сами понимаете, что это был другой дипломат. Тот с фальшивыми деньгами, вероятно, стоял в стенном шкафу, где я прятался. Скорее всего, Кристал именно туда его и запихнула, иначе почему она то и дело запирала шкаф на ключ? Ведь свои дорогие безделушки она повсюду расшвыривала. «Значит, в шкафу хранилось что-то непривычное, особенное, раз она с таким фанатизмом следила, чтобы он был заперт». Итак, юрист загробастал дипломат и был таков. Дома он открыл его и обнаружил кучу драгоценностей, завернутых в тряпки, чтобы не гремели. Это было не то, зачем он гнался. Товар, несомненно, опасный, только что украденный. Сбыть его легко в ближайшее время не удастся. но он уже имел на руках 50 тысяч наличными и, вероятно, рассчитывал заработать столько же на драгоценностях, когда будет безопасно выйти на скупщиков краденого. Кто знает, может, он и собирался еще раз наведаться в квартиру Кристал за фальшивыми деньгами, но голова лишил его этого шанса. Он поменялся сменами со своим напарником на следующий день после убийства Кристал, сломал печати и обшарил квартиру. Возможно, он знал, где искать, если Кристал, к примеру, обронила такую фразу: «Не беспокойся, они у меня на полке в шкафу». Вот он, взломав замок, унес деньги к себе и припрятал их на полке своего шкафа. «Откуда вам это известно, мистер Роденбар?» «Все очень просто, я их там видел». «Вы их там...» «Я нашел дипломат, набитый фальшивыми двадцатками, иначе откуда бы я знал о них?» «Я их там и оставил, чтобы не спугнуть бармена». Джиллиан знала правду. Я рассказал ей, что спрятал фальшивые двадцатки в камере хранения на автовокзале и надеялся, что ей не взбредет в голову вспомнить подробности. Но у нее на уме было другое. «А как же скальпель?» — спросила она. «Ведь юрист убил Кристал скальпелем из нашего кабинета». «Верно». «Стало быть, он один из наших пациентов?» «Юрист по имени Джон. Кто же из наших пациентов юрист?» Крейг нахмурился и почесал затылок. «И юристов много, и Джон далеко не самое редкое имя. Но...» «Он не обязательно ваш пациент», — перебил я ход его мыслей. «Повернем дело так. Кристал приходила к Грабову. Она видела инструментарий, который он использовал как гравер, и знала, что он такой же, как в кабинете у Крейга. Она упомянула об этом совпадении в разговоре с юристом. Это сильно упростило для него выбор орудия убийства. Он остановился на зубоврачебном инструменте. Так он надеялся в первую очередь подставить Крейга, а если тому удастся выкрутиться, натравить полицейских на Грабова». Излагая свои доводы, я расхаживал по приемной, потом уселся на угол стола Мэрион. «Юрист прекрасно все продумал», — продолжал я. «Ему надо было убрать с дороги человека, который мог все испортить. Таким человеком оказался я». «Ты, Берни?» — переспросил Крейг. «Я. Полицейские упрятали тебя за решетку. Ты искал способ выйти из тюрьмы. И ты бросил волкам своего старого приятеля, Берни». «Берни, а какой у меня был выбор?» Я молча глядел на Крейга. «К тому же я знал, что не виновен в убийстве Кристал, а ты побывал у нее в квартире, да еще этот скальпель. Черт, все выглядело так, будто ты хотел подставить меня и...» «Забудь об этом. Ты искал выход, и ты его нашел. А голова тем временем взломал замок и проник в квартиру в поисках фальшивых денег. Тогда стало очевидно, что за этим делом стоит нечто большее, чем заурядное убийство мужем своей бывшей жены. Юрист понял, что надо поторапливаться. Концы с концами не сходились, и он должен был что-то предпринять, иначе полицейские занялись бы прошлым Кристал, и выяснилось бы, какую роль в этом деле играл он сам. А еще ему не давал покоя Грабов, продолжал я. Вероятно, они встречались раньше. Грабов мог знать об его интрижке с Кристал, ведь он не мог поручиться за то, что Кристал хранила ее в тайне. Так или иначе, Грабов представлял для него угрозу, да и Грабову было не по себе. Я помню, как он нервничал при встрече со мной. Может быть, он уже встречался с юристом. Короче говоря, юрист решил, что надо убрать Грабова и при этом стянуть петлю на моей шее. Ему как-то удалось завлечь художника в мою квартиру. Он заколол его одним из этих чертовых скальпелей и подбросил к трупу парочку безделушек Кристал, чтобы полиция ухватилась за обе улики и связала их воедино. Ну, прежде всего, какой мне смысл убивать Грабова, тем более скальпелем, и в моей собственной квартире? Зачем мне подкидывать безделушки Кристал? Все это не лезло ни в какие рамки. И хоть в деле не было ни капли здравого смысла, юрист рассчитывал, что последние события смогут побудить полицию выдать ордер на мой арест, и она его выдала. Я перевел дух и посмотрел по очереди на каждого из них, на Джиллиан, Крейга и Карсона Вырила. «Так вот, к чему мы пришли», — заключил я, и вот почему мы здесь собрались». Последовала долгая пауза. В конце концов ее нарушил Карсон Вэрилл. «Вы разобрались в ситуации». Он прочистил горло. «Вы убедительно подготовили обвинительное заключение против безымянного юриста. Но вы не знаете, кто он такой. Я сомневаюсь, что его легко будет разыскать. Вы упомянули женщину, подругу Кристал Шелдрейк. Как ее зовут?» «Фрэнки Акерман». «Но вы, кажется, сказали, что она покончила жизнь самоубийством». «Да, она умерла, смешав алкоголь с лекарством. Это мог быть и несчастный случай, и самоубийство. Она переживала за Кристал, и что-то ей не давало покоя. Не исключено, что она разыскала юриста. Может быть, он и предложил ей это пойло, желая убрать ненужного свидетеля». «Но последний вывод притянут за уши, вам не кажется?» «Может быть, вы и правы», — признал я. «Но в любом случае Фрэнки мертва». «Вот именно. И возможность идентифицировать юриста умерла вместе с ней». «А теперь вернемся к бармену, Коркурану. Я правильно называю его фамилию?» «Да, Коркуран. Так фальшивые деньги у него?» «У него, по крайней мере, я их видел. Но это было вчера вечером. Наверное, они и сейчас при нем. И, скорее всего, и голова, и его деньги сейчас очень далеко отсюда. Прошлой ночью, закрыв бар, он отправился домой. Собрал чемодан и уехал из города. Навряд ли он сюда явится. Либо последние убийства его напугали, либо он давно уже хотел обдурить своих сообщников. Он ведь жил на чаевые. И, узрев такую сумму воочию, сделался сам не свой. Вспомните, там было банкнот на 250 000. Хоть реально он мог получить по 20 центов за доллар. Держу пари. Голова схватил такси и помчался в аэропорт Кеннеди. Оттуда прямиком в теплые края. Ничего удивительного, если к весне в Вест-Индии обнаружится масса фальшивых денег. Вэрилл, нахмурившись, кивнул головой. «Получается, что работать не с чем», — медленно произнес он. «У вас ведь нет возможности опознать того юриста, найти его». «Ну, это не совсем так». «Ах, вот как! Я знаю, кто он. Неужели? И у меня есть кое-какие доказательства». «Так-так». Я поднялся со стола, открыл дверь из матового стекла и сделал знак Деннису войти. «Это Деннис», — представил я его. «Он хорошо знал Кристал и был добрым другом Фрэнки Акерман». «Чертовски хорошая была женщина», — сказал Деннис. «Деннис, это Джиллиан Паар, а это доктор Крейг Шелдрейк и мистер Карсон Вэрилл». «Рад познакомиться», — сказал Деннис Джиллиан. «Здравствуйте, доктор!» — обернулся он к Крейгу, а потом с улыбкой перевел взгляд на Вэрилла и сказал, обращаясь ко мне и ко всем нам. «Это он!» «Да?» «Это он!» — подтвердил Деннис, указывая на Карсона Вэрилла. «Приятель Кристал! Судейская ищейка, как она его называла! Это Джонни, он самый!» Молчание прервал Вэрилл. Он не сразу собрался с духом. Сначала медленно поднялся, выпрямился во весь рост. А когда заговорил, стало ясно, что ему не до куража. «Это смехотворно!» «Убийство всегда смехотворно», — ответил я, не проявив особой находчивости. «Смешно, Роденбар! Кто этот мужлан и где вы его откопали?» «Его зовут Деннис, он управляющий в гараже». «Я не только управляющий, я, кстати, и владелец». «Он, кстати, и владелец», — повторил я. «Думаю, он сильно пьет. А куда подевался ваш здравый смысл, Роденбар? Сначала вы пытались манипулировать мной, чтобы я организовал вам защиту, а теперь обвиняете меня в убийстве». «На первый взгляд, я и впрямь проявил непоследовательность», — признал я. «Но теперь мне никакой защитник не понадобится. Как только вы признаете, что совершили два убийства, полиция, вероятнее всего, снимет с меня обвинение». «Вы, должно быть, сошли с ума!» «Мог бы, учитывая все пережитое мной за эту неделю, но я в здравом уме». «Нет, вы сошли с ума! Начнем с того, что меня зовут не Джон. Это вам не приходило в голову?» «Приходило», — признал я. «Когда у меня впервые зародилось подозрение относительно вас, я предположил, что вас зовут Джон Карсон, и вы просто отбросили имя Джон. Тогда мне не повезло с разгадкой. Карсон, как оказалось, ваше имя. Карсон Уолфорд верил. Человек с тремя фамилиями. Но вы, именно тот, о ком говорила Фрэнки Аккерман. Это же очевидно, и никакой загадки тут нет. Я что-то не пойму тебя, Берни. У Джиллиан был недоумевающий вид, если его зовут Карсон. А вот, наконец, и Джонни, как говорила Фрэнки. Джонни, а по фамилии... А-а-а, поняла. Верно. Вокруг миллион Джонов, и навряд ли Фрэнки, встретив человека с таким именем, каждый раз изображала бы ведущего телепрограммы. Но Карсон совсем другое дело. Так, крайне редко кого зовут по имени. И, наверное, это имя показалось забавным Фрэнки. Смешно, твердил Вэрил. Я респектабельный, женатый человек. Я люблю свою жену и всегда был ей верен. У меня никогда не было связи с Кристал. Не такой уж вы респектабельный, парировала Джиллиан. Вы заигрываете с женщинами. Ерунда. Вы со мной заигрывали вчера вечером. Хотели приволокнуться, а когда я дала вам отпор, отстали. Это абсурд. Вы ведь знали Кристал много лет, напомнил я. Вы знали ее, когда она еще была женой Крейга, не так ли? Крейг подтвердил, что так оно и было. Карсон представлял мои интересы в суде по делу о разводе, уточнил он. Эй, может, потому меня и ободрали так с элементами на ее содержание? Может, адвокат, которому я всецело доверял, уже кувыркался с ней в постели. И любовники договорились пропустить меня через соковыжималку. Лучший зубной врач в мире помолчал, оценивая такую вероятность, и лицо его исказилось от злобы. Убийство убийством, а вот подставить друга и выжать из него такие элементы — это просто подлость. «Ах ты, сукин сын!» — процедил он. «Крейг, неужели ты поверил? Сидел бы ты сейчас у меня в кресле, я бы тебе все зубы сточил до десен! Крейг! Вам на несколько лет обеспечена бесплатная зубоврачебная помощь в тюрьме», — вмешался я. «Там просто потрясающие дантисты! Вам предстоит такое удовольствие!» Он вперился в меня взглядом и готов поклясться, что у него сейчас был взгляд убийцы. «Вы сошли с ума!» — гнул он свое. «Это все ваши теории, и ничего больше. У вас нет доказательств!» «Так всегда говорят злодеи в кино», — ответил я. «Когда он начинает говорить, что доказательств недостаточно, сразу понимаешь, что он и совершил преступление. Кроме пустой болтовни взломщика, тюремной птахи и пьяницы-сторожа с автомобильной стоянки, у вас ничего нет!» «Что это за чушь про сторожа с автомобильной стоянки? Я не сторож, у меня собственный гараж. А что касается подлинных доказательств?» «С доказательствами получается забавная штука», — прервал я Вэрила. «Их находишь, когда знаешь, где искать. Как только полиция начнет показывать всем вашу фотографию, вы удивитесь, сколько людей видели вас с Кристал. Вчера вечером вам как-то удалось пройти мимо привратника моего дома. Но это не самое трудное дело на свете, и либо он, либо кто-нибудь другой в доме обязательно вас опознает. А про драгоценности забыли? Вы не подбросили все дорогие безделушки Кристал в мою квартиру, потому что для такого поступка вы чертовски скоредны. Так где же остальное? У вас в квартире, в банковском сейфе? Никаких драгоценностей не найдут. Вы так уверенно заявляете об этом? Наверняка припрятали в безопасном местечке. Я не брал никаких драгоценностей. Я не знаю, о чем вы говорите. Но ведь есть еще и фальшивые деньги. Хватит и этого, чтобы вас повесили. О каких фальшивых деньгах речь? О двадцатках? А, те самые. Иллюзорные двадцатки. Вэрил изогнул дугой бровь. Но я понял, что столь же иллюзорный голова улетел с ними на юг. Видимо, он так и сделал. Но интуиция мне подсказывает, что Грабов заранее доставил вам пачку образцов. У меня чертовски сильное подозрение, что пара тысяч фальшивых долларов находится в вашем офисе. В моем офисе? Да, в офисе на Веси-стрит. Удивительно, как пустынно в деловой части города в воскресенье. Будто нейтронная бомба уничтожила всех людей, и остались лишь пустые здания. Интуиция мне подсказывает, что толстая пачка двадцаток лежит в центральном ящике вашего стола. И держу пари, они в точности соответствуют выгравированным пластинкам в квартире Уолтера Грабова. Вэрил сделал ко мне шаг, потом остановился. «В моем офисе?» — повторил он. «Ага, чудное место, кстати. Нет вида на парк, как у Крейга, но зато из одного окна немножко видна гавань, а это уже приятно». «Так вы подкинули мне фальшивые деньги!» «Не говорите глупостей. Деньги голова увез на юг. Как же я мог их вам подложить?» «Мне следовало убить вас, Роденбар. Зная, что вы сидите в стенном шкафу, я бы все устроил прямо на месте. Никто бы не усомнился, что вы с Кристал укокошили друг друга. Вы ее закололи, а она вас застрелила. Что-нибудь в этом роде. Я бы все продумал». «А потом вы бы между делом достали двадцатки из стенного шкафа. Это бы все сильно упростило». Вэрил уже не слушал меня. «Мне пришлось убрать Грабова. Она могла ему обо мне рассказать. Голова просто провожала ее до дома, когда она сильно напивалась. А вот с Грабовым у нее была любовная связь. Он, возможно, знал мою фамилию. Мог заподозрить, что я тут замешан». «И вы уговорили его встретиться в моей квартире». «Грабов думал, что ему предстоит встреча с вами. У меня был номер его телефона. В телефонном справочнике его телефона нет. Но Кристал, конечно, он был известен. Я позвонил Грабову, попросил его прийти к вам домой. Сказал, что у меня его фальшивые деньги, и я хочу их вернуть. Я без труда прошел мимо привратника. Все проходят, а в квартиру как попали? Высадил плечом дверь, как в кино». «Вот и надейся на замки повышенной секретности». «Нет, я себе вставлю настоящий полицейский замок, как у Грабова». «Впрочем, и он Грабову не помог». «А когда явился Грабов, привратник позвонил в квартиру, и я распорядился, чтобы он впустил его. Он, конечно, принял меня за вас». «Естественно. Грабов сказал, что я совсем не похож на взломщика, но никакого подвоха не заподозрил». Вэрил помолчал, припоминая что-то. «Его было даже легче убить, чем Кристал. Такой высокий и сильный, но я легко с ним сладил». «Говорят, с каждым разом все легче». «Я надеялся, что вы явитесь домой. Тогда бы я представил дело так, будто вы убили друг друга. Но вы не пришли». «Нет, не пришел». Я хотел было сказать, что переночевал у Джиллиан, но вспомнил, что тут Крейг. Я боялся, что полиция возьмет квартиру под наблюдение и переночевал в отеле. Но я и не стал допоздна засиживаться. Мне было не по себе. Все же мертвец посреди комнаты. Можно понять. И я ушел. Привратник не видел, как я приходил и как уходил. Никаких отпечатков я не оставил. И подброшенные в стол фальшивые деньги не произведут сильного впечатления в суде. Я, уважаемый адвокат, если у них будет мое заявление против вашего, кому, как вы думаете, они поверят? А как же все присутствующие здесь, Вэрил? Кто? Этот пьяница из гаража? Я владелец этого чертова гаража, сказал Деннис. Это вам не палатка с гамбургерами. Это гараж, к вашему сведению, недвижимость, приносящая доход. Не думаю, чтобы Крейг жаждал известить полицию о том, что сейчас здесь услышал, продолжал Вэрил. Да и мисс Парр понимает, что в ее интересах, а что нет. Это не пройдет, Вэрил. Конечно, пройдет. Не пройдет. Я повысил голос. Рэй, пора кончать, а? Выходи и арестуй этого сукина сына, чтобы мы все могли разойтись по домам. Внутренняя дверь приемной открылась, и появился Рэй Киршман. Это Рэй Киршман, полицейский, пояснил я. Я впустил Рэя в кабинет раньше, до того, как пошел за Деннисом. Полагаю, это наглость моей стороны, Крейг, открывать отмычкой твой замок. Но у меня это вошло в привычку. Рэй, это Крейг Шелдрейк, а с Джиллиан вы уже встречались. Это Карсон Вэрил, убийца. А это Деннис. Деннис, я не припомню твоей фамилии. Хегарти, ради бога, не извиняйся. Я и сам перепутал твое имя. Называл тебя Кен. Все ошибаются. «Видит Бог», — сказал Рэй. У тебя, парень, кровь в жилах чуть теплее сухого льда. У меня нутро вора, ты же знаешь. Так прочтешь Карсону про его права? Точно, нутро вора. Ладно, пусть думает, что хочет. Но ведь и другие проявили хладнокровие. У Денниса ни один мускул на лице не дрогнул, когда он опознал Вэрила. А ведь он видел его в первый раз. Если бы я не представил ему всех присутствующих, он мог бы и Крейга принять за судейскую ищейку. И я не так уж уверен, что на самом деле заслужил похвалу Рэя. Признаюсь, меня пронизал ужас, когда Вэрил выхватил из кармана пиджака скальпель. Рэй бубнил про его право не отвечать на вопросы и, зачитывая документ, не видел, что происходило вокруг. Я застыл с отвалившейся челюстью. Карсон Вэрил, издав отчаянный крик, вонзил скальпель себе в сердце. И вот тогда-то ко мне снова вернулось хваленое хладнокровие. «Обычная история», — сказал я Джиллиан. «Вэрил расходовал больше денег, чем зарабатывал, потерял большую сумму на биржевых спекуляциях и залез в долги по уши. Тогда он незаконно присвоил себе большие суммы из собственности, которой распоряжался. Ему нужны были деньги. Ты не поверишь, что люди делают ради денег. Он сделкой с фальшивыми деньгами заинтересовался поначалу из-за комиссионных в несколько тысяч долларов, а потом решил, что есть способ завладеть всем сразу. Кристалл была для него теперь скорее помехой. Их любовная связь тянулась уже много лет. Наступил момент положить ей конец, раз и навсегда, и одновременно положить в карман 100 000 долларов. Он казался таким респектабельным. Наверное, Вэрил не убивал Фрэнки Акерман. Во всяком случае, он не упомянул об этом. И теперь уже поздно его спрашивать. Я думал, что она могла, возможно, позвонить ему вчера вечером. Но мне кажется, что ее смерть — либо несчастный случай, либо самоубийство. Задумай он убить Фрэнки, он бы ее заколол скальпелем. Джиллиан вздрогнула. Я как раз на него смотрела, когда он с собой покончил. И я тоже. Все на него смотрели, кроме Рэя. Стоит закрыть глаза, и снова перед тобой это зрелище, как он вонзает скальпель себе в грудь. По правде говоря, и меня мучило это навязчивое видение. Но имидж хладнокровного человека не позволял выдавать свои чувства. Он поступил благоразумно, небрежно бросил я. Сэкономил государству стоимость суда и своего последующего многолетнего содержания в тюрьме и позволил Крейгу укрыться в тень, а Рэю Киршману немного разбогатеть. Чисто сработано, вам не кажется? Несколько тысяч долларов перекочевали от Крейга к Рэю, а в результате некоторые подробности преступления никогда не попадут в судебное дело. К примеру, никакого ограбления не было. Я никогда не наведывался в квартиру возле Греймерси-парк. Подлинный убийца найден, претензий нет, а неприятные детали можно замести под коврик. Я откинулся, отпил вина. Время было позднее. Я сидел у Джиллиан и ничуть не беспокоился, что вот-вот нагрянет полиция. Когда-нибудь Тодрос и Нисуондер еще заставят меня сделать какие-то заявления. Но сейчас на уме у меня было другое. Я сел ближе, намереваясь обнять Джиллиан. Она отодвинулась. Я потянулся, сдерживая зевок. «Что ж, неплохо было бы принять душ», — сказал я. «У меня не было возможности переодеться и...» «Берни!» «Что ты хочешь сказать?» «Я, ну, в общем, Крейг скоро придет». «О!» «Он сказал, что будет у меня примерно в половине десятого». «Понимаю». Джиллиан посмотрела на меня широко открытыми, грустными глазами. «Мне приходится быть практичной», — сказала она. «Ты не находишь?» «Нахожу». «Меня очень огорчил тогда его поступок, Берни. Но ведь кто-то лучше ведет себя в затруднительных обстоятельствах, кто-то хуже. Все зависит от обстоятельств. Крейг, дантист. Порой он работает с трудным пациентом, и кажется, будто нервы у него стальные. Но он растерялся, когда его арестовали и бросили в тюрьму. Редко кто не теряется. Так или иначе, у него серьезные намерения. Разумеется, Он порядочный человек, имеет хорошую профессию, солидное положение в обществе. Он респектабельный. Карсон Верилл тоже был респектабельный. И он человек обеспеченный, вот что важно. Берни, ведь ты вор, взломщик. Верно. Ты не откладываешь деньги, живешь от одного дела до другого. Ты в любое время можешь оказаться за решеткой. Не спорю. И ты, вероятно, не собираешься жениться. Нет, ответил я, не собираюсь. С моей стороны было бы чистым безумием отказаться от предложения Крейга. Чего ради, правда? Правда, Джиллиан. Нижняя губка у нее задрожала. Так почему же у меня так скверно на душе, Берни? Самое время заключить ее в объятия и поцеловать. Самое время. Но вместо этого я поставил бокал на стол и поднялся. «Уже поздно», — сказал я. «Веришь, не веришь, я очень устал. Суматошный выдался денек. Много беготни и беспокойства. Да и тебе нужно привести себя в порядок и в лучшем виде предстать перед мистером Слюноглотом. А мне бы теперь поскорее добраться домой, вставить в дверь пару новых замочков и принять душ». «Берни, мы все же можем встречаться, как ты думаешь?» «Нет», — сказал я, — «думаю, не можем». «Берни, я делаю большую ошибку». «Нет», — после некоторого раздумья честно ответил я, — «думаю, что нет, Джиллиан». Когда я ехал через парк в такси, я на миг почувствовал себя Сидни Кортоном. Я поступаю хорошо, правильно, не так, как прежде. И прочая чепуха насчет того, как благородно отдать жизнь за друга. Чепуха она и есть чепуха. Лучший зубной врач в мире мне вовсе не друг, и отчего я, собственно, великодушно отказываюсь. Да, она миловидна и привлекательна, хорошо готовит кофе. Но очень много женщин, миловидных и привлекательных, занимаются более интересным делом, чем чистка зубов. И к тому же, я не встречал человека, который готовил бы кофе лучше, чем я, в кофейнике с фильтром и с приготовленной на заказ смеси колумбийских и гватемальских зерен. Да, пожалуй, я схож с Сидни Картоном. Я не поднимаю лишнего шума. Вот, как Карсон Верилл, умер прилично, а ведь мог бы выкинуть фортель, прыгнуть из окна, и такое случается. А я мог бы бесконечно осложнить жизнь этой молодой женщине. Почему бы, например, не открыть ей, кто был страстный любовник Кристал в тот день, когда я торчал в шкафу? Никто иной, как Крейг, а как ее по имени, которой он, по словам Кристал, торопился? Она Джиллиан. Я не узнал его голоса, потому что шкаф его приглушал. Если я не ошибся, тогда мне ясны смущение и растерянность Крейга после моего рассказа. Я ведь, сидя в шкафу, старался не прислушиваться к их голосам. Мог и обознаться. Да, в общем-то, мне это всегда было безразлично. И тогда, и сейчас. Потому я и по сей день не знаю, он там был или нет. Но займись я развитием своей гипотезы, я мог бы их основательно рассорить. Но зачем изображать собаку на сене? Я, возможно, убедил бы Джиллиан, что воровство со взломом отнюдь не отмирающая, бесперспективная профессия, как может показаться. И в последнем деле, несмотря на все неприятности, я не остался в проигрыше. Мог бы намекнуть на четверть миллиона долларов фальшивыми двадцатками. За вычетом 2000, подкинутых Верилу, они все еще лежали в автоматической камере автовокзала. Никуда их голова не увез. Я просто морочил голову Верилу. Как только бармен увидел, что они исчезли из его квартиры, он понял, пора уносить ноги. Главари банды ждали его либо с 50 тысячами баксов, либо с четвертью миллиона фальшивками. А поскольку у него не оказалось ни того, ни другого, Нью-Йорк стал непригодным для житья. А я со временем найду через знакомых кого-нибудь в этой сфере и надеюсь, мне удастся выручить в результате сделки 20-30 тысяч баксов, иначе только руками развести останется. Разумеется, я всегда смогу тратить по двадцатке за раз, как Грабов, но такой неспешный образ жизни не согласуется с нутром вора. Для чего нужна наглость тюремной птахи в сочетании с терпением святого? А это вещи несовместимые. И почему бы не напомнить Джиллиан что драгоценности Кристал еще хранятся где-то в потайном месте. Вэрил, конечно, их не успел продать и надежно припрятал от полиции. Когда все снова успокоится и подернется ряской, я, возможно, и наведаюсь за ними. Пусть у моей профессии нет будущего, и видит Бог, для взломщиков не предусмотрено пенсионного обеспечения и льгот. Пусть, говорю я, нет будущего, зато есть хорошее настроение, и я получил отличную компенсацию за пару очень беспокойных дней. Допустим, я сделал бы такую попытку, и Джиллиан изменила свое решение. А стоит ли игра свеч, если подумать? Много женщин есть на свете. Ну, возьмем хотя бы ту, с которой я говорил недавно по телефону. Галерея Нэроубэк. Вот дьявольщина. Как же ее звали? Денис. Денис Рафаэлсон. Мне показалось, что она очень забавная, когда мы разговаривали по телефону. Вот про Джиллиан никак не скажешь, что она забавная. Миловидная, привлекательная, да. И это приятно. Но когда провернешь несколько грязных дел, хочется отдохнуть душой и как следует посмеяться. Конечно, она может оказаться стервой или совсем не такой, какую я себе представил, поговорив по телефону. Но через 2-3 дня я поеду в галерею, посмотрю картины, и если интуиция меня не обманула, представлюсь. Получится что-нибудь хорошо? Не получится? Тоже неплохо. Много женщин есть на свете. Но где мне найти другого дантиста?